глазах, который раз начинался сначала. Мое счастье было, как и вчера, далеко и продолжалась игра. Я старался, но сбивался с пути. Мое счастье норовило уйти. Осознал, что я напрасно бродил, что с рождения и до этого.